Глава 20. Воцарилась тишина. Я откинулась на спинку, ветер продолжал сидеть, как сидел. Мне было сложно идентифицировать, что я чувствую. Странно, но несмотря на все, что я пережила за последний час, я понимала, что не могу испытывать к Ветрову ненависть, даже если бы захотела. Было четкое понимание. Он действительно такой, какой есть. Если ты хочешь, чтобы этот человек присутствовал в твоей жизни, придется принять и тот факт, что с некоторыми его загонами ты ничего не поделаешь. «Значит, ты подумал и решил, что я слабовато живу, надо меня встряхнуть?» – спросила спокойно. Саша повернул ко мне голову, а потом тоже откинулся на спинку, коснувшись моего плеча своим. «Ты 6 лет жила на паузе, Ирен», – заметил, не глядя на меня. «С того момента, как рассталась с Черненко, ты сама остановила свою жизнь». Ограничила ее стенами квартиры, работая на удаленке и узким кругом новых подруг, которые не знали о твоем прошлом. Тебе так было удобно. Ведь так все понятно, все под контролем. Можно не бояться, что жизнь снова даст трещину и развалится на мелкие куски. Но ведь это только маска, Ирен. Он повернул ко мне голову, но я не ответила тем же, продолжая пялиться вперед, чувствуя, как на глазах снова появляются слезы. Даже не маска, а саркофаг. Ты похоронила себя, решив, что лучше не испытывать никаких эмоций, если кроме радости и счастья будет еще и боль. Но я открою тебе секрет. Ты никуда не уйдешь от боли. Рано или поздно она настигла бы тебя, и вот тогда бы размазала куда сильнее, потому что ты просто не смогла бы выстоять. Нелепо прозвучит, но каждому действительно дается по силам. А ты очень сильная, Рен. Только нужно выбраться из скорлупы и начать снова жить. Он замолчал, я сжала губы, зажмуриваясь, громко выдохнула. Конечно, он был прав. И, конечно, я понимала это, даже если не хотела признаваться самой себе. Мне было всего 19, полная надежд на светлое будущее, наивная, влюбленная, счастливая до невозможности. Я потеряла все. И только последние месяцы я действительно изменилась с появлением Ветрова. Мой удобный мир затрещал по швам. И я сама помогала рвать нити, которыми он был сшит. Даже не понимая этого толком, я потянулась за Сашей, как за источником силы, которая мне была нужна. Сначала вроде бы и выбора не было. А потом оказалось, что мне самой хочется продолжать. Что жизнь не ограничивается привычными вещами. Что в глубине души я истосковалась по ярким эмоциям и ощущениям. По необычным людям, разговорам, нестандартным ситуациям. По всему, что было не так, как было все эти 6 лет. 6 лет, вдруг осознала я. Это же так много. Внушительный срок, который я могла провести, совершенно иначе. И снова вспомнила о Вадиме. Вот он пошел дальше. Нашел в себе силы переступить через боль и через жизнь без нас. А я только сделала вид. Но на самом деле так и осталось где-то в прошлом. В прошлом, которого уже нет. Я повернула голову к Ветрову. Он чуть улыбнулся, ожидая от меня реакции. «У меня нет сил реагировать», — ответила я на это. Он улыбнулся шире и, закинув руку мне на плечи, притянул ближе. Я уложила голову ему на плечо, подумав, что все это очень странно, потому что кажется абсолютно нормальным. Полный бред. «Но я рада, что Кирилл мне не отец», — добавил еще. «Конечно, между нами ничего не было, но все равно. Даже не верится, что он и моя мама встречались. Он был влюблен в нее». Я приподняла голову, посмотрев на Сашу. Он вопросительно вздернул брови. «Ты, конечно, не расскажешь мне, кто сделал заказ на компромат?» Ветер рассмеялся, качая головой. «Ирен, ты неподражаема. Ты в курсе?» Так я и думала. Я снова положила голову ему на плечо. «Не знаю, что сказать», — заметила через пару минут. «Наверное, я действительно должна на тебя злиться. Но я почему-то не могу». «Значит, ты искал компромат на Кирилла и докопался до его отношений с моей мамой? А вся эта история с Ольгой, о ней ты тоже знал? Что она якобы кого-то убила в юности? Нет. Я, конечно, знал про психушку и дальнейшее замужество, но решил, что творческим натурам свойственны психологические расстройства. А Карташов просто удачно воспользовался ситуацией, чтобы жениться на богатой девочке. Но теперь уверен, все было не так. Удалось что-то выяснить о погибшей невесте отца?» Я выпрямилась, отстраняясь. Ветер кивнул. «Выпьем чая?» «Давай», — согласилась я. Мы прошли в кухню. Ветер зажег свет, а я подумала, что по ночам, видимо, Инна Сергеевна теряет власть над кухней. Я-то была уверена, что Саша сюда на пушечный выстрел не подпускает. Я села за стол, ветер поставил чайник. Удалось узнать, что Савицкий впрямь собирался жениться. Невеста была моложе его на 15 лет. По слухам, примилая особа, но утверждать не возьмусь. В то лето они всей семьей жили в рыцарском замке. Если уйти в лес, там есть возвышенность с обрывом. Высота приличная. Как выяснилось, невеста Савицкого любила гулять по лесу. Предположительно, она подошла к краю обрыва и поскользнулась на песчаной насыпи. Упала вниз, расшиблась насмерть. «Охренеть!» – выдала я, сморщив нос. Любопытно то, что нашла ее именно Ольга. Она вроде как ходила рисовать в лес, услышала крик, побежала к обрыву и увидела лежащую внизу женщину. И поэтому у нее случился нервный приступ. Он случился позже. Ветер разлил чай по чашкам и поставил одну передо мной. Я принюхалась. Мята. Ну, конечно, успокоительная. Вроде бы прошло около месяца, но списали на запоздалую реакцию на несчастный случай. Думаешь, срыв случился из-за того, что появился Кирилл и стал ее шантажировать? Думаю, да, кивнул Саша. К такому она не была готова, плюс нервное напряжение из-за случившегося. В общем, девочка сдала, попала в психушку. А когда вышла, поняла, что ей придется сделать все, что захочет Карташов. «Но зачем ей было убивать невесту отца?» – покачала я головой, сделав глоток. «Сложно сказать. Ответ на этот вопрос знает только Ольга. Детская травма, боязнь потерять отца. Мать-то она уже потеряла. Опять же деньги. Жена получит половину имущества мужа. Вторую половину придется делить с сестрой». «Вряд ли она могла настолько меркантильно мыслить в 17», – заметила я. «Люди бывают разные. Вот уж не поспоришь». «Ты думаешь, Кирилл видел, как Ольга столкнула ту женщину?» – спросила его. «Видеть мало», – качнул Саша головой. «Конечно, в случае чего и слова могли сыграть против нее. Но, увы, это не доказательство вины». Тут мне в голову пришла новая мысль. Я расширила глаза, глядя на ветра. Он вопросительно вздернул бровь. «Смотрел фильм «Враг государства»? Там чувак ставил на природе видеокамеру, чтобы снимать красивые кадры. Он оставил ее на ночь. А когда забрал, оказалось, что в кадр попало убийство человека. «Не пойму, куда ты клонишь». Ветер потянулся за сигаретой. «Кирилл рассказывал мне, что в юности увлекался видеосъемкой. Что если он случайно заснял то, как Ольга столкнула невесту отца с обрыва? Вот уж улика, которая не может быть весомей». Усмехнувшись, ветер откинулся на спинку стула и закурил, качая головой. Я видела, как у него заблестели глаза. Знать бы еще, о чем он думает сейчас. «Похоже на правду», – наконец сказал мне. Я отхлебнула еще чая. «Что будем делать теперь?» Ветер хмыкнул, туша окурок. «Теперь мы пойдем спать. Завтра с утра будем думать. Хочешь остаться?» «Это неудобно как-то». «Брось, Рен, я же сказал, мой дом для тебя всегда открыт». Мы уставились друг на друга. Пауза затянулась, и я понимала, что если не спрошу сейчас, то в ближайшее время не осмелюсь спросить и вовсе. «Откуда у тебя шрамы?» Я сглотнула, не зная, какой ждать реакции. Сердце застучало в груди слишком быстро. Саша нахмурился, задумчиво глядя на меня. «Иногда я ввязываюсь в истории, которые плохо заканчиваются». Я кивнула, не зная, что тут добавить. «Он ведь сыщик. Понятно, что меня вряд ли будут впутывать в подобные истории, но это не значит, что он не занимается чем-то опасным, прямо сейчас». Я встала со стула. Ветер поднялся следом за мной. Подошла к нему близко, рассматривала его лицо, чувствуя, как с каждой секунды в Саше растет странное напряжение. Оно становилось практически осязаемым. Даже подумалось, если коснусь, ветер просто дернется, как от удара током. Мне хотелось сказать ему, что он мне важен, что я не знаю, как так вышло, и вообще не понимаю, что происходит между нами, но это и не важно, потому что он мне действительно дорог. Что я боюсь его потерять, и, наверное, поэтому маниакально хватаюсь за людей, которые знают о нем хоть что-то. Поэтому постоянно выпытываю что-то у него, как будто это знание связывает нас с ним. Но почему-то я не находила слов. Они все казались глупыми, нелепыми, вычурными, неуместными. Я даже не смогла заставить себя просто обнять его, хотя мне этого хотелось. Саша смотрел слишком напряженно, и я не могла понять, что происходит с ним. Как он оценивает нашу дружбу? Чего ждет от меня? Я улыбнулась, делая шаг назад. «Пожалуй, можно заночевать и тут», — сказал, отворачиваясь. «Конечно», — кивнул Саша. Напряжение не ушло, но градус ощутимо упал. «Пойдем, я тебя провожу». Вместе мы поднялись наверх, не отвели ту же комнату, что в прошлый раз, когда я жила у ветра. «Если что-то понадобится», — начал Саша и замолчал. Я кивнула. Он тоже кивнул и пошел в сторону своей комнаты. Я посмотрела на его спину и снова не удержалась. «Та девушка, от которой ты стараешься держаться подальше, это твоя бывшая жена?» Ветер замер, наклонил голову. Так и стоял ко мне спиной добрых полминуты. Потом все же повернулся. «Нет», — качнул головой и добавил. «Спокойной ночи, Ирен». «Спокойной ночи», — прошептала я, неуверенная, что он услышал. Приняв душ, легла в кровать с телефоном. Открыла диалог с мамой, не зная, что написать. Представляю, как она нервничает там. Я ведь напала на нее, вывалила информацию, которую она не ожидала. Мама теперь голову ломает. Откуда я вообще о Карташове знаю? Да уж. «Мам, просто мы с Кириллом понравились друг другу, чуть не оказались в одной постели, даже невзирая на то, что он женат. Сердечный приступ обеспечен. Скажу, что мы случайно познакомились, пока я работала на Савицку. И что зашел разговор о прошлом, вот я и узнала в истории мамы историю Кирилла». Сердце сжалось. Тогда она ведь будет думать о нем. Что он не забыл за столько лет ту девчонку, что его любила. А если она все еще его любит? Нет, нет, она любит папу, она никогда так с ним не поступит. Да, откровенно говоря, Кирилл может сколько угодно ностальгировать о прошлом, но это не значит, что он захочет сходиться с мамой. «Мам, я тебя люблю, не переживай, завтра поговорим, все будет хорошо», — написала в итоге, потому что на разговор уже не было сил. Спрятала телефон под подушку, закрыла глаза и вырубилась в один момент, даже не дождавшись ответа. Проснулась я поздно. Кровать стояла в тени, а стресс выжил из меня все силы. Часы показывали без 15:11. Охнув, я села, оглядываясь. Была уверена в том, что ветра дома уже нет. Быстро одевшись и почистив зубы пальцем, спустилась вниз. Так и есть. Инна Сергеевна сообщила, что Александр Геннадьевич отбыл около 9 утра и предложила мне позавтракать. Я не стала отказываться. Дома все равно шаром покати, в кафе ехать не хочется. А Инна Сергеевна готовит вкусно. Даже Мегера не смотрела на меня. Была более чем любезна. Но я все же не стала вступать в диалог. «Александр Геннадьевич просил вам передать». Домоправительница вручила мне листок. Я поблагодарила, принимая его. Список участников промо-акции. Саша даже выделил тех, кто подходит под указанный Аленой возраст. Точнее, всех, кому до 20. Их оказалось всего 4. Адреса тоже прилагались. Но я полезла в интернет. Мне повезло. Двое парней были брюнетами, третий – полным. Оставался один. Худощавый блондин по имени Артем Павлов. «Что ж, Артем, к тебе мы наведаемся». По данным соцсети, Артем учился в местном вузе, так что после обеда должен был быть дома. Я заехала к себе, приняв душ, переоделась и отправилась к маме. Поговорить с ней не помешает. Папа был на работе, и я этому порадовалась. Отчего-то перед ним было стыдно. Словно он оказался случайно запятнан грязью, которой не заслуживал. Поведала я маме ту историю, что придумала вчера. Она только головой качала, кусая губы. А я думала, она очень хороша, несмотря на возраст. Наверное, жаль с какой-то стороны, что у них с Кириллом не получилось. А с другой, папа заслуживает счастья. И он действительно его заслужил, когда принял маму, позвал с собой, женился, невзирая на то, что до конца не мог быть уверенным в том, что я его дочь. Я видела, мама это понимает и любит папу. И не бросит ради мифической надежды на воскрешение былой любви. «Вот как бывает в жизни», — мама качала головой. «Свела судьба». Я, конечно, знала о нем, то есть кем он стал, чем занимается, но и в голову не пришло бы связаться с ним. Он сделал свой выбор. Я достойна лучшего. «Да», — кивнула я, улыбнувшись. «Это так, мам. И еще. Я знаю, что мой папа — это действительно мой папа». Она улыбнулась, облегченно выдыхая, обняла меня. «Он не хотел делать тест», – прошептала мне на ухо. «Сказал, ему не важно, потому что ты его дочь. Он у нас такой хороший, Ириш. Иногда я думаю, что не заслуживаю его. Он не просто спас меня тогда. Он сделал меня по-настоящему счастливой». «И это здорово, мам», – я погладила ее по щеке. «Давай не будем рассказывать ему, ладно? Ни к чему это. Лучше поужинаем как-нибудь на недельке все вместе. Я угощаю, ты выбираешь место. Мама рассмеялась сквозь слезы и снова меня обняла. Я крепко прижала ее к себе, не кстати подумав. Прав был ветер. Именно эмоции делают нас живыми. В квартиру Артема Павлова я звонила около 5. Рассчитывала, что из института он уже пришел, а гулять еще не ушел. Родители, если работают, должны отсутствовать. Жил Павлов, кстати, в районе девчонок, так что я была уверена, что тяну счастливый билет. Дождалась, пока из подъезда вышла девчушка лет 10, и скользнула внутрь. Так больше шансов, что паренек не отобьется от разговора. На мой звонок ответил голос из-за двери. «Вы кто?» «Что-то не очень приветливо». «Я расследую дело об исчезновении 2 девочек в этом районе. Мне нужно поговорить с Артемом Павловым». Воцарилась тишина. Я уже решила, что мне не откроют, но лязгнула задвижка. Улыбнулась, но тут же нахмурилась, глядя на парня. «Ты же друг Игоря Титова», — сказала ему. «Ты был с ним, когда мы общались о Миле и Кате». «Заходите», — буркнул тот. «Я немного растерянно прошла. В кухню проходите». В кухне обнаружился тот самый Артем. Переведя взгляд с одного на другого, я сразу поняла. Парни-братья. «Так ты поэтому растерялся тогда?» – вздохнула я. «Потому что знал, что твой брат замешан в исчезновении?» «Он ни при чем», – нахмурился тот в ответ. Артем скинул на меня испуганный взгляд. Тёма оказался втянут в эту историю случайно. «А можно поподробнее, что за история?» «Я расскажу», – подал голос Артем. Брат хотел что-то сказать, но только махнул рукой. «Мне Катя нравится», – несколько смущенно продолжил. «Я пытался с ней общаться, но она сказала, мы можем быть только друзьями. Мол, еще рано для отношений, у нее большие планы на будущее. Хочет в Москву уехать. А я поступил в местный вуз. В общем, мы общались, ну так, вялотекуще. А недавно она сама ко мне подошла во дворах и попросила достать карточек для таксофонов. Я летом в газетном ларьке подрабатывал, они там продаются. Попросил никому не говорить. Ну, я согласился. Что в этом такого? Заглянул в ларек, подменил тетушку типа по доброй памяти. Она обедать пошла, а я карточек взял. Деньги в кассу за них положил, если что. Ничего такого, не думайте». «Артем нормальный пацан», – принялся его брат. «Не помню даже, мы знакомились или нет. Он умный, хорошо учится, подрабатывает в местной газете. Он бы не стал сознательно участвовать в чем-то противозаконном». «Я его и не обвиняю», – заметила я. «Я так понимаю, ты отдавал карточки в день промо-акции газеты?» «Да», – они переглянулись с братом. «Откуда вы знаете?» «Вас видели с девчонками возле памятника, ты был в фирменной одежде». Артем поморщился, а я подумала, да, вот так люди и палятся, на мелочах. «Зачем им карточки, они не говорили?» Спросила дальше, хотя внутри уже роились неприятные подозрения. Артем покачал головой. «После той встречи ты их видел?» Снова качание головой. «Я писал Кате, но она ответила, что ей некогда, а через пару дней они пропали. Вот такая история». «Действительно история. Катя, по всей видимости, чистила переписку с парнем. Если бы не Алена, мы могли и не узнать о нем. Так что, считай, повезло». Я покинула квартиру под напряженными взглядами парней и разместилась на скамейке в соседнем дворе. Совпадение мне не нравилось. Кто-то звонил Ольге с таксофона и обвинял в убийстве. И Катя с Милой тоже, выходит, кому-то звонили. Не хочется думать, конечно, о подобном развитии событий, но... «А вы, случайно, сейчас не на работе в частной консультации?» – набрала я Наталью. «Да, я здесь», – она понизила голос. «Простите, Ирина, не представляю пока, как мне скачать все данные. Я...» «Можете посмотреть одну пациентку по этой же специфике?» – перебила я. «Карташова Ольга». «Да, это я могу. Сейчас посмотрю и напишу вам, была ли у нас такая клиентка». Сообщение пришло через 7 минут. Клиентка Ольга Карташова... Услуги оказаны месяц назад на сроки в 6 недель.